Глава 24. Истинное могущество. Происходящее походило на злую шутку. Руми не понимала, отчего ярый демоноборец медлит, зная, что враг уже здесь. А если не успеет выхватить меч, когда тварь покинет зеркало? Руми, продолжая верещать, бросилась к кузням, но внезапно ее схватили за запястье. «Стой! Или ударю! Больше твои фокусы не сработают!» «Вы с ума сошли! Мы в опасности! Если не хотите сражаться, то позвольте мне!» Она сопротивлялась, колотила князя руками и оттаптывала ноги, но он стоял твердо, как скала. Дерсу вытащил свободной рукой меч и приставил клинок широкой стороной к лицу Руми. От изумления она замерла. Из подобной зеркалу отполированной стали на Руми смотрели глаза, сияющие красным светом. «И тут демон!» — воскликнула она и снова затрепыхалась. «Дура!» — закричал князь и, отбросив клинок, перехватил Руми за плечи двумя руками. «Надеешься вечность прожить одна? Или задумала создать толпу себе подобных, могущественных и свободных, которых не сдерживают даже корни древа?» «О чем ты... вы... Дерсу?» — запинаясь, спросила Руми. «Какую толпу?» Князь чуть ослабил хватку и, вздохнув, сказал. «Услышь себя, тогда поймешь». Дрожь прошла по телу Руми. Напряжение переполняло все органы, но более всего страдал и без того воспаленный мозг. Разум противился догадке, и Руми замотала головой, пытаясь прогнать ужасную мысль. «Вы же не думаете, что я становлюсь демоном? Я же не хочу никому зла». «Оссе тоже не хотел. Поначалу». «Я не он. Мои желания не блажь!» — закричала она в лицо князю. «Ты никогда меня не поймешь. У тебя есть все — богатство, слава, любовь и целая бесконечная жизнь, которой ничто не угрожает». Руми хотела разорвать, загрызть князя, любым способом избавиться от него. Телесная сила предательски ее оставила, и Руми болталась в руках Дерсу, как тряпичная кукла. А он дрогнул после пылкой речи. «Пусть я не вспыхну, как ты, но буду уничтожен, едва император того пожелает. Про славу вовсе слушать тошно. Тебе бы такую славу». Дерсу отпустил Руми и отступил к стене, словно пытался найти опору. «Знаешь, когда-то я поверил, что Оссе, тогда еще Адзуна, исцелит мой недуг. Он пригласил меня в Мелих пройти цикл перевоплощений, после которого я бы возродился в новом виде. И это был единственный раз, слышишь? Единственный раз в моей жизни до встречи с Диларам, когда я испытывал радость. Прямо как ты только что». Руми не верила его словам. «Зачем он откровенничает со мной на такие темы? Чего хочет? Ждет, что я потеряю бдительность? Князь в сговоре с демоном, ведь тот появился в его мече. Как-то это все странно», — думала она. Слабость не давала ей бежать к мечу, чтобы пронзить врага, лицемерного хитреца, решившего ее заболтать. Но сердце оживало от его речи, трепетало, как от слов любви, а душа медленно наполнялась светом, которого Руми так недоставало в пещерном мраке. Потому она слушала. «Тогда в Мелихе находился Люрайя Корсун», — продолжал Дерсу. «Однажды он серьезно оклеветал меня. Я не хотел его видеть, и это пересилило жажду немедленно обрести мощь, которой я был лишен. Я откладывал поездку, находя различные, не требующие отлагательств, дела. За ними я пропустил и расследование исчезновений в Мелихе, и допросы Адзуны, и даже то, что он решил меня не дожидаться». Дерсу пристально посмотрел в глаза Руми, которая уже не знала, что ей думать и куда деваться. «Кем бы я стал, оказавшись здесь в те роковые дни? Опустошителем вместо Корсуна?» чудовищем с изуродованной волей, марионеткой в руках безумца, решившего тягаться с Творцом. Вот каково могущество семилепесткового перстня, который ты так стремишься найти. Избавившись его помощью от Аймери, ты подаришь миру нового демона, более жестокого и коварного, того, кто, зная о темной силе, добровольно принял такую судьбу, такого же, каким стал Адзуна. Когда князь закончил, Руми схватилась за голову и зарыдала, опустившись на пол. Свет, который прежде наполнял душу, сжег изнутри. Обнажившаяся боль выходила со слезами, и Руми никак не могла перестать плакать. Она осознала весь ужас прошедшего часа. «Все к тому шло!» — хрипло вскрикивала она, не успевая вытирать лицо рукавом. «Вот куда меня завело сходство с Адзуной! Простите меня, князь Дайрин! Просто дайте мне здесь умереть, чтобы никто не видел мой взгляд!» «Я уже все решил!» — ответил князь, но Руми не поняла, о чем он, и продолжила. «Дерсу, я прокляла богов! Кауршан погиб, пытаясь меня спасти, а чем я ему отплатила? А матери и отцу? Они же все отдали ради меня!» Руми, слегка успокоившись, достала из кармана заколку. Красный свет не отражался в гранях изумруда, и Руми всхлипнула уже с облегчением. С благодарностью она посмотрела на князя, но тут же помрачнела. Дерсу прислонился к стене и опустил голову. Тень и пряди волос из сбившегося пучка закрывали его лицо. «Своим откровением ты пока не навредила Сингарделеону, а я убил своего отца». «Нет, нет, нет!» Руми отползла назад и бешено замотала головой, прогоняя очередное наваждение. «Такого не может быть! Это неправда!» «Правда», — ответил Дерсу. Письмо Адзуна написал на алхимической драконьей бумаге. Ее можно уничтожить только в магме. Но хуже всего, что я написал ответ на этом же листе по просьбе Адзуны. Лист был с обратной стороны помечен как «Дипломатическая почта фениксов». Такие письма не читают. Я не успел его отправить, оставив в своем рабочем столе, и не смог вернуться и перепрятать. Не смог бросить свои обязанности, не смог сам лететь. Мне дали отпуск, когда отец собирался объявить наследника, но было слишком поздно. Князь замолчал. Руми не смела нарушить тишину словами, лишь едва слышно всхлипывала. Сил подняться у нее не нашлось. Она только надеялась, что Дерсу продолжит говорить. Его искренняя речь сейчас была единственным спасением ее заблудшей и метущейся души. «Что случилось потом?» — не выдержала она. Отец решил немедленно уничтожить письмо. Но ни один вулкан Ливнера в тот год не извергался. Тогда он задумал лететь через океан штормов, чтобы унести эту тайну как можно дальше и чтобы никто более до нее не добрался. Голос Дерсу дрогнул. Я не смог его отговорить. Он сказал, что сам виноват, что так искупит свою вину за то, что взрастил демона. Больше я его не видел. Из-за океана штормов не возвращаются. Руми потерла глаза, пытаясь понять, тот же перед ней Дерсу, которого она знала прежде, или какой-то другой. Разве мог этот ледяной истукан, несокрушимая скала, говорить такие слова? «Я не могу быть счастлив», — мелькнуло в ее голове. «Да, это тот же князь, что пытался ударить ее у шатра императора. Неудивительно, что Дерсу осталось только смириться с судьбой. Сколько боли ему причинили даже самые близкие, не говоря о прочих. Сколько он вытерпел и не сломался, более того, смог искренне любить. Князь Дерсу, не корите себя». Руми с трудом поднялась и, едва не задыхаясь от своей дерзости, коснулась плеча князя. Адзуна всех обманул. Мой наставник тоже мог стать его жертвой, а Кауршан был прекрасным фениксом. Жаль, что я не поняла это при его жизни, — мысленно закончила она. «Говоришь, как твой отец». Дорессу повернулся к ней, и его глаза странно блестели. «Родители и монахи хорошо тебя воспитали». «Возможно, наверное». Руми усмехнулась и опустила руку. «Прежде вы считали иначе». «Я заблуждался, но точно знаю, что ты можешь избежать моих ошибок. Только благодаря вам я не стала новым Адзуной. Это вы освободили меня, рассеяли мрак в моей душе. Ваш отец ошибался. Демон так бы не смог». Разум окончательно освободился, и Руми наконец стала собой, мыслила ясно и четко. Улыбнувшись, она посмотрела на князя, чтобы хоть так подарить ему радость, и громко ахнула. «Дерсу! Знак!» Пещера наполнилась мягким светом. По стенам заметались тени в виде тонких, как веточки, рук с длинными пальцами и звериными когтями. Особенно много теней копошилось возле Руми, разве что в клубок не свивались. Все они стремительно отступали от сияющего на лбу Дерсу символа драконов, зеленого треугольника, в центре которого горели три красных огненных языка. Знак назывался «Пламя Земли», так же, как священный артефакт. Князь и сам не верил в происходящее, без конца смотрел на свое отражение в зеркальных стенах и касался лба. «Не может быть! Не может быть!» Бормотал он и мотал головой. На глазах Дерсу блестели слезы, а Руми восхищенно на него смотрела. Холодный щит, которым князь прикрывался, растаял в этом сиянии, и теперь перед ней стоял еще более прекрасный дракон, искренний и добрый. Таким его видела царевна Деларам, гораздо раньше других разглядевшая его душу. Руми заметила, что к зеленому и красному свету добавляется еще и золотой. «Корни! Я вижу корни!» — радостно воскликнула она. «Дерсу! Дайте мне исцелить вашу руку! Теперь у меня получится!» Ошарашенный дракон медленно протянул ей покалеченное запястье. Руми коснулась пальцами кожи князя и ощутила, как энергия по тонким, как паутинка, нитям переходит через ее пальцы в его тело, бесконечным потоком устремляясь дальше, наполняя все сущее. Руми сосредоточилась на запястье, и энергия из ее собственных пальцев начала перетекать в тело Дерсу. Часть нитей на руке с каждой секундой светилась ярче и ярче, пока свет не залил всю рану. «Руми, твой знак тоже загорелся», — сказал Дерсу, изумленно глядя ей в лицо. От неожиданности она отпустила руку князя. Благо запястье уже зажило, и сияние медленно гасло. Руми уставилась на мутного зеркального двойника, на лбу которого сияло оранжевое спиральное солнце, осторожно прикоснулась к своему символу фениксов и ощутила исходящее от него тепло. Вмиг ей стало страшно. «Я сейчас вспыхну? Дерсу, что мне делать?» Сдавленно прохрипела она и заметалась по коридору. «Не бойся, возьми меня за руку. Я не верю, что сейчас тебе суждено умереть», — спокойно произнес он, и Руми послушалась. Зловещие тени растаяли. Никогда прежде дракон и феникс не сияли вместе, держась за руки. Ушли тревоги, страхи и печали. Остались только покой и созерцательное умиротворение. Руми перестала быть одинокой душой и ощутила себя частью мира, от которого прежде убегала и закрывалась. Хотела, чтобы это чувство осталось с ней навсегда. И Дерсу, думала она, разделял ее желание. «Духи простили меня», — шепнула Руми, взглянув на потолок. В свете символов мерцающие минералы походили на звезды, меркнущие с приходом зари. «Это хорошо», — ответил Дерсу, и вновь воцарилась благодатная тишина. Когда сияние знаков начало слабеть, Руми вдруг поняла, что должна пойти в кузни Адзуны, о чем сразу же предупредила князя. «Мне тоже кажется, что нам стоит там сейчас побывать», — ответил он. «Не думаешь, что эта темная воля указывает?» — на всякий случай спросила она, закрепив на косе заколку. «Нет. Сама видела, как рассеялись тени. Думаю, и колдовство на входе спало, но надо спешить. Наследие Оссы так просто не оставит гору». Минеральные жилы на входе в кузни светились как никогда ярко. По стенам скользила тень, мутное отражение, оставшееся без хозяина. Стало страшно, но вместо того, чтобы отступить, Руми пошла вперед, а Дерсу последовал за ней. Тень их не видела, только металась с одного конца кузни на другой. Вблизи Руми рассмотрела ее. Действительно, будто на зеркальных стенах отпечаталась чья-то фигура высокого роста, широкоплечья, очевидно, мужская. По вьющимся волосам и просторным одеждам Руми поняла, что это Феникс. А дальше проще. «Адзуна!» — на выдохе сказала она, не сводя глаз с силуэта легендарного учителя, бродящего по ту сторону зеркала. Первый Феникс повернул голову, будто на ее голос. Его глаза засияли красным демоническим светом. Через миг стены задрожали от пронзительного хохота, звучащего сразу со всех сторон. Руми бросилась к мечу, продолжавшему ждать в углублении. Смех стих, так же внезапно, как начался. И она на секунду застыла, но, опомнившись, подобрала клинок. Пусть меч не поможет, но с ним спокойнее. «Так-так», — раздался величественный и вместе с тем пугающий голос. «Неужели самый могучий из великих духов посетил меня? Польщен?» «Какой я дух! С ума сошел!» — только успела подумать Руми, как приметила второй силуэт. Окутанный слабым белым светом, низкорослый горбатый гость шел к Адзуне. В руках неизвестный держал длинный посох с навершием в виде широкого кольца. Руми вскрикнула, не веря глазам. Дерсу застыл, наблюдая за странным действом. Неожиданно горб расправился четырьмя крыльями, не крупнее лебединых. Сомнений не оставалось, это он. «Адзуна!» Новый голос звучал мощнее и чище. «Войска фениксов и драконов подошли к горе. Тебе некуда отступать, и на помощь никто не придет. Тех, кого ты мучил и изуродовал, повержены. Но даже после преступлений против миропорядка и всех народов я дам тебе шанс спасти то, что осталось от твоей души. Отдай мне семилепестковый перстень, и ты сможешь умереть, как живущий на земле». «Ха! Значит, взаправду мое творение сильнее всех ваших артефактов!» Адзуна погладил правую ладонь, и Руми заметила тень массивной печатки на его руке. «Благодарю, Селинджиум, что лично сообщил об этом. Не пожалел целого мира». «Руна уже заплатила за мой приход», — ответил Великий Дух. «Решай, мое время дорого». «Руна», — тихо повторил Адзуна, а затем продолжил прежним тоном. «Просто отдать свое могущество? Для начала признай, что я победил. Для разгрома семерых перводемонов понадобились огромные армии, великие жертвы и божественные артефакты. Какую мощь обрели мои подопечные, и это только начало. Теперь мне не нужно варить живущих на земле в скверне. Им достаточно откликнуться на зов перстня и открыться тьме. Исчезнут все различия, и каждый сможет владеть какой угодно силой. Духи, рабы Неру, превратили в своих рабов, живущих на земле, а я освободил их. Я навсегда изменил мир, сделал его почти совершенным. Адзуна снова рассмеялся, и Руми стало мерзко на душе от его хохота. Больше всего она хотела, чтобы Селинджиум поставил напыщенного безумца на место. Дух не заставил себя долго ждать. «Ты ошибаешься? Взгляни на свои творения. Разве они свободны? Те, кого ты назвал перводемонами, могут нести другим только страдания. У них нет будущего, нет мечты. Они не способны созидать. Они лишь тени твоих амбиций. Даже их тела от распада удерживают только скверна. Гордись, что обратил живую плоть в гниль. И мощь их иллюзорна. Каждый, живущий на земле, сильнее любого из перводемонов, потому что основа силы наших народов — свет Неру. С него началось сотворение мира. Ради малой искры, что осталось от этого света, я даю тебе возможность сдаться добровольно». «Где же это могущество, Селинджиум? Почему о нем никто не знает? Уж не лжешь ли ты мне, защищая идеи своего хозяина? Нет никакой силы Неру. Ваши метки — рабское клеймо. По ним можно угадать лишь стадо, а я больше не в стаде. Я свободен и силен. Пусть со скверной, ну и что? И я знаю, почему именно ты пришел судить меня». Адзуна достал из кармана рубашки сияющую золотым светом нить, длиной примерно с ладонь. Нить тянулась вверх и странно подрагивала. Руми, повинуясь неведомому зову, коснулась стены, прямо за которой легла тень руки первого феникса. «Одно из будущих рождений. Я прошел через границу времени, коснувшись вашей главной святыни. Видишь, на что я способен? Как же мне отдать перстень и власть, с которой ничто не может сравниться в мире? Делай, что хочешь, дух, но я не покорюсь тебе, даже если ты приведешь сюда весь пантеон». Собеседники замолчали. Руми не сводила глаз с дрожащей нити. Сердце рвалось из груди. Чья-то ладонь легла поверх руки Руми. Резко обернувшись, она увидела Дерсу. Выглядел он обеспокоенно. «Мне снится то, что здесь происходит». Она кивнула на силуэты по ту сторону зеркал. Князь покачал головой, и в этот момент великий дух заговорил. «Ты возомнил себя выше Творца, повредив один из миллиардов корней древа. Маловато, чтобы считаться правителем мира. Последнее, что ты создал, — проклятый перстень, а после него только осквернял и уничтожал. И это, — Селинджиум указал на сияющую нить, — еще одно тому подтверждение. Гордыня поглотила тебя, Адзуна. Мне жаль мудреца, которым ты был когда-то. Жаль благих дел, которые ты совершил, служа живущим на земле. Они начнут сторониться любого твоего наследия, и имя твое станет запретным. Мне горько за то, как ты распорядился своей свободой в прошлом и какой выбор сделал сейчас. Я не хотел быть палачом, но твоя правда. Последним своим деянием ты бросил вызов именно мне. «Ты не можешь меня убить!» — закричал Адзуна, пятясь назад. «Неру тебе запретил!» «Вспомнил, значит, про Неру!» Первый феникс взвыл. Ждать пощады ему было неоткуда, а бежать от духа времени бессмысленно. Адзуна застыл, но неизвестно, по своей ли воле и Селинджиум занес над ним посох. «Теперь ты будешь в вечность ходить по мертвому миру духов тенью от самого себя и созерцать, что сотворили те, к чьей силе ты самозабвенно воззвал. Не будет тебе крова под пустыми небесами, не будет никого, кто мог бы заговорить с тобой. Только серая пыль и пепел до горизонта. И на землю тебя не вернуться. Ты сам отнял у себя право на перерождение. Отныне твой облик — отражение этого мутного зеркала. Но перед исполнением приговора я дам тебе увидеть последнюю, кому ты навредил. Смотри!» Адзуна повернулся к Руми и остановил взгляд на ее лбу, где слабо продолжал сиять символ фениксов. «Этот свет разогнал тени. Невозможно! Очередной обман, чтобы посмеяться надо мной!» — сдавленно произнес он. Не осталось в голосе величия, с которым Адзуна встречал духа времени. «Посмотри еще!» — ответил Селинджиум, и первый феникс заметил Дарсу. «Князь Дайрин, я помню, он лишен всех способностей дракона. Я хотел ему помочь. Разве мог он, не приняв мое предложение, победить чары перстня? Даже руна не сумела. Как ты обрел силу?» «Она всегда у меня была», — холодно ответил Дарсу, не испугавшись демонического взгляда. «Что за урок ты хочешь преподать мне, Селинджиум?» Злобно захрипел Адзуна, повернувшись к великому духу. «Неужели эти пленники древа, да еще и убогие калеки, могущественнее меня? Где прячется магикор, наводящий иллюзии?» «Адзуна!» — преодолев оцепенение, крикнула Руми. «Я, как и ты, хочу свободы для фениксов. Но не корни их сковывают, а страх повторить твой путь. Они сторонятся всего нового, чужого, непривычного. Скажи, как, познавая тайны мира, не встать на путь Оссы? Я передам им твои слова. Быть может, они перестанут тебя бояться». Первый феникс вновь посмотрел на нее. Красный свет в его глазах стал меркнуть. «У тебя в руках меч, а на голове драконья заколка?» — тихо спросил он. «Ну да», — она кивнула, не веря в то, с кем ведет разговор. Адзуна долго молчал, размышляя, а все, даже великий дух, терпеливо ждали. Наконец он продолжил. «Тогда достаточно рассказать им твою историю. Как ты рассеяла тьму над моими куснями?» «Вряд ли их это впечатлит», — нервно усмехнувшись, заметила Руми. «Одна я бы не справилась. Мне помог Дерсу. Без него зло раздавило бы меня». «Как и князя Дайрина», — добавил Адзуна. «Каждый, кого я приводил сюда, мнил себя гордым одиночкой. Как и они, долгие годы я предпочитал один нести свое бремя, решив, что ни в ком не нуждаюсь. Даже образу любившей меня руны я не оставил места в душе. Потому не зажегся свет, когда я спустился во мрак. Потому все мои жертвы стали перводемонами. Не было того, кто протянул бы им руку помощи в темный час. Стена, которой они защищались от тягот мира, не позволила им отступить, так же, как мне. Вы же, поддерживая друг друга, одолели величайшую на земле силу. Скажи фениксам, пусть выше всего ценят открытость и искренность, любовь и дружбу. Не боятся просить помощи и оказывать ее. Тогда у них не будет шанса стать Оссы. Хорошо, что такие слова стали последними, что ты произнес в этом мире. Не знаю, сколько тысяч лет продлится путь искупления, Но начало ему положено. Селинджум вновь поднял посох, но удара Руми уже не видела. Она отвернулась от стены, мысленно собирая силы, чтобы не заплакать. «Перстня нет, я умру». «Не отчаивайся», — мягким, прежде несвойственным ему тоном произнес Дарсу. «Неужели твоя исцеляющая сила не поможет?» «Нет, целительные способности фениксов не безграничны. Кауршан помог мне родиться и недолго сохранял мне жизнь, но без орхидеи я бы погибла. Я не знаю другого способа спастись, оставшись живущей на земле». «Смотри!» — прервал ее рассуждение князь и указал на стену. «Великий дух еще здесь. Значит, мы должны еще что-то узнать». Только Руми повернула голову, чтобы посмотреть, как голос Селинджума вновь сотряс пещеру. «Низший дух, слуга Леванте, покажись!» В этот момент на зеркальной поверхности появилось облако, мерцающее слабым зеленым светом. Ранг не позволял этому духу принимать телесную форму. Тела Адзуны уже не было. Перстень и сияющая нить оказались в руках его судьи. Вновь прибывший заговорил, и его голос показался Руми смутно знакомым. «Я здесь, верховный царь Селинджиум. Как ты посмел следить за мной? Почему ты не на своем месте? Простите меня, ваше величество. Я в любопытстве дерзнул узнать, как свершилось правосудие над губителем моего кустарника. Из-за его чар ничего не осталось от зарослей, веренных мне богиней жизни», — грустно ответил низший дух. «Ты приходил сюда и раньше, за руной. Какая причина была у тебя в тот раз оставить свои обязанности?» Руми боялась пропустить хоть одно слово и даже прильнула ухом к стене, хотя голоса духов звучали отовсюду. «Я мог недвижимо наблюдать, как кустарник засыхает на отравленной почве. В это время лучшая из пробужденных богиней Леванте сгинула бы в демонических лапах, не успев предупредить свой народ о страшной угрозе. Не будь я нем для живущих на земле, вернись в колодец творения и ожидай нового призыва», — не дал ему закончить Селинджум. «Иначе скоро погаснешь». «Я знаю». После этих слов дух ненадолго замолк, но затем продолжил. «По закону я должен сгинуть, но посмею просить вас, великий царь, позвольте мне остаться и обрести тело живущего на земле». «Ты настолько дерзок?» — гневно, но в то же время удивленно спросил Селинджум. «Никто из духов, оставивших Оберон, не принимал такой облик». «Никто», — согласился его собеседник, «но если считаете, что я не могу быть первым, тогда сейчас навеки погасите мой свет своим жезлом. Я не хочу возрождаться немым для существ из плоти, глядя, как расстилается мрак над миром Неру». Селинджум начал ходить из стороны в сторону, разглядывая дрожащую золотую нить. Руми напряженно ожидала его решения. Спустя примерно минуту он произнес: «Чего ты хочешь добиться, воплотившись живущим на земле? Без поддержки корней древа твое бренное тело распадется, едва ты используешь магическую силу. Мои преимущества в мудрости и наблюдательности», — уже воодушевленно ответил дух. «А могуч я никогда не был. Привыкну обходиться без магии». «Так и быть. Если хорошо исполнишь мое повеление, я попрошу Леванте дать тебе тело. Раз ты ее слуга, то станешь фениксом. Но помни, что я тебе сказал. Один огненный залп, одна вспышка, и вернешься в колодец творения. Приказывайте, Ваше Величество, и я исполню в лучшем виде». Нить в руках Селинджиума засветилась настолько ярко, что даже темные зеркальные стены не могли затмить ее слепящего сияния. Руми зажмурилась, но уже через мгновение приоткрыла глаза. Ей казалось, что сегодня ничто уже не сможет ее удивить. Она ошибалась. Теперь Великий Дух держал золотой цветок, продолжавший светиться, но более мягким, спокойным светом. Неосознанно Руми начала царапать камень, пытаясь добраться до того, что вожделела больше всего на свете. Сквозь зеркальную стену на нее посмотрел Селинджиум, и Руми остановилась. Холод и глубина небес скрывались в пронзительно-синих глазах духа, но более всего в них читалось осуждение. Руми отступила от стены, глядя на свои окровавленные ногти. Стыд сдавливал все внутри, и она не посмела поднять взор на великого духа и золотую орхидею. Древо слишком сильно пострадало из-за Адзуны. Даже Лария не может отсечь почерневшие демонические корни, а новые на их месте не отрастут. Меньше света Неру достигнет земли, меньше прекрасных радостных душ сойдет в мир, а один корень Адзуна ранил напрямую, — грустно сказал Селинджиум и перевел взгляд на цветок. «Даже я не могу заставить эту нить прирасти обратно, но попытаюсь дать ей иную судьбу. Дух, найди достойнейшего феникса из живущих, передай ему цветок и дай убедиться в могуществе моего дара. Земля зацветет под золотой орхидеей, а любая вода станет исцеляющим эликсиром. Пусть феникс сохранит ее, а я приведу к нему того, кому предназначен цветок. Сделаешь — исполню свою часть уговора. А если феникс захочет сам владеть орхидеей? — обеспокоенно спросил дух. — Кто знает, какие пороки пробудятся в его душе, едва он увидит такое сокровище. Может, я напрямую передам ваше веление? — Не нужно. Мы достаточно потрясли мир своим вмешательством. В своем избраннике я уверен. Выше всего он ставит спасение жизни. Иди в горы. Там встретишь того, кто мне нужен. Селинджиум передал духу орхидею, и тот, отблагодарив, растворился в темноте. Через несколько секунд волна огня поглотила зазеркальные кузни и фигуру Селинджиума. Испугавшись, Руми резко подалась назад, оступилась и упала. Тени, уже настоящие, устремились прочь от нового источника света. Пламя казалось близким и настоящим, но жара не было, и Руми быстро успокоилась. Слишком многое она пережила за сегодняшний день. Не каждый рассудок выдержит. Взглядом она нашла Дерсу, который, будто не замечая бушующей стихии, смотрел в одну точку на стене. Руми осторожно подошла к нему и потрясла за плечо. Он обернулся, и в тот же миг пламя погасло. Странная связь времен оборвалась. Не осталось ничего, кроме их собственных отражений.